Глава 29. Тепло. Это первая мысль, которая вспышкой возникла в моей голове. Приоткрыв глаза, моргнула и уставилась на высокий потолок. В комнате царил полумрак. Чуть скосив взгляд, осмотрелась. Обстановка казалась незнакомой. Дорожные сундуки, два письменных стола, гардеробный шкаф намного больше моего, дверь на террасу. Я снова глянула на шкаф. Он был смутно знаком. В голове вспыхнуло воспоминание, я, подглядывающая за Хейлом и служанкой. Тогда он стоял у такого. И та же резьба на дверях. Выходит, комната моего дракона. Улыбнувшись, уже спокойнее взглянула в сторону террасы. Над изрядно поредевшими кронами плодовых деревьев пострадавшего сада разгоралась яркая бордовая полоса. Закат или рассвет? Наверное, все же утро. Прислушавшись, уловила лишь шум ветра, доносящийся снаружи, и странное тихое позвякивание. Это заинтересовало. Повернув голову, обнаружила с другой стороны кровати смутно знакомого мужчину в годах. Он тщательно размешивал что-то. Ложечка, ударяясь о стенки глиняной кружки, и издавала тихий мелодичный звук. «Видимо, мне готовили лекарства». Мой взгляд снова прошелся по мужчине. «Целитель. Да, я видела его у матушки. Значит, со мной не все хорошо, раз он здесь». Открыв рот, ощутила резкое першение. В горле страшно пересохло. Тихо закашлившись, сглотнула, но легче не стало. Целитель обернулся на лающие звуки и уставился на меня. «О, Райла!» Он как-то слишком радостно расплылся в улыбке. «Вы, наконец, пришли в себя. Долго же вы спали. Третий день добудиться не можем». «Так долго?» Сипло прохрипела я и снова прокашлялась. «Да, переволновались все!» Мужчина закивал и опустил взгляд. Это мгновенно насторожило. «И почему я так долго спала?» «Физически с вами все нормально, вы не пострадали». «Физически?» — резко перебила я его. «А магически?» Целитель замялся, его кадык дернулся. Так, кажется, я задала тот самый щекотливый вопрос. Закрыв глаза, прислушалась к себе. Дар молчал. Совсем. «Выгорело». Слишком уж быстро я сообразила, что это значит. «Не совсем, Ора. Не полное выгорание. Я был с вами все время. Ваш брат помогал мне». Затараторил он, словно опасаясь моей истерики. «Всполохи остались. Да, дар ничтожно мал, но он есть и со временем». Он умолк и выдохнул, словно набираясь сил для следующей тирады. «Раз всполохи остались, то хорошо», — кивнула я сама себе. «Во всяком случае, не буду подскакивать среди ночи, опасаясь спалить дом. А как Хейл?» Целитель приподнял бровь, удивившись моему спокойствию. «Для магов их дар значит очень много, часть души — их природа». Но отчего-то я действительно была спокойна и опустошённой себя совсем не ощущала. «Шиу Хейлом не все радужно», — как-то неопределенно произнес мужчина. «Что с ним?» — всполошилась я. Сердце тут же сковал страх, паника. «Тихо, тихо, Ора, вы его разбудите!» Целитель указал куда-то мне в ноги. Привстав на локтях, я обнаружила моего дракона. Он сидел на полу у самой кровати и, сложив руки перед собой на матрас, опустил на них голову. «Мне потребовалось много времени, чтобы тайно напоить его снотворным. Не давался ни в какую. Не тревожьте его, он охранял вас все эти дни». «Охранял?» — снова не поняла я. «От кого?» «От вашего батюшки. Орин Захария в ярости, все грозился вас увести». «Грозился?» Я призадумалась. «Да, на папу очень похоже. А сейчас?» «Его мы с вашей матушкой тоже усыпили», — довольно похвалился целитель. «Всем нужен отдых». «А вы мне нравитесь». Уголки губ сами собой поползли вверх. «Ваши методы тоже». «Тут по-иному никак. К тому же я был свидетелем произошедшего. Полагаю, вы должны сами решать, как вам быть, и с кем, и куда ехать». Я лишь позаботился о том, чтобы этот выбор вам предоставили». «Да, вы определенно мне нравитесь», — засмеялась я. Хейл слегка пошевелился, и я тут же умолкла. Мой дракон выглядел во сне таким ранимым. Его внешность слегка изменилась. Над бровями и на скулах чешуйки стали четче, в волосах появились яркие серебряные прядки. «С ним все хорошо?» Я взволнованно подняла голову и умоляюще взглянула на целителя. «Так ведь? С ним, с его магией все нормально?» «Стал даже сильнее», — он пожал плечами. «Боюсь, именно генерал поглотил ваш дар и знает это. Он воспринял этот факт очень болезненно». «Винит себя», — догадалась я. «Очень». Целитель кивнул и вынул ложечку из бокала. «Ну ничего». Я снова опустилась на спину. «А дядя Сет?» «Выгорел полностью». «Печально. А еще кто-нибудь пострадал?» «Нет, хотя... немного ваш брат, но там все быстро восстановится. Ну и сад. Его мне безумно жаль. Я ведь вырос здесь. Родился в ближайшей деревне к югу от виноградников. Мальчишками мы лазили в этот сад и срывали цветы, а потом дарили их местным красавицам-девочкам. Они вплетали их в венки. Работая здесь... я часами гулял по тропинкам между кустами и цветущими деревьями, клумбами. А теперь там пепелище, прямо в центральном месте. Сад жаль. «Посадим новые кусты и деревья», — взбодрила я его. «Еще ваши дети там букеты собирать будут». «Надеюсь, боги услышат ваши слова. Но раз уж вы проснулись, спущусь-ка я в столовую, с утра ничего не ел. А вам вот...» Мужчина подошел ближе и протянул мне бокал. «Все, выпить до дна. Потом можете потихоньку вставать и расхаживаться, но с этажа ни шагу. Шиу Хейла охранять. Он должен поспать еще хоть немного». «Сейчас утро?» Кивнув, я снова посмотрела на террасу. «Нет, Ора, вечер. Гости разъехались, дом опустел. Остались лишь Орин Бран с невестой и Орин Льюис, но... «Не заговаривайте мне зубы, а пейте!» Сев, я взяла из его рук бокал и пригубила. Скривилась. Такая горечь разлилась во рту. «А вы что думали?» — хмыкнул целитель. «Лекарство — это вам не малиновое варенье. Все до дна!» Мне ничего не оставалось, как повиноваться. Убедившись, что я выпила все без остатка, мужчина забрал у меня бокал, поставил его на прикроватную тумбу и вышел из комнаты, тихо прикрыв за собой дверь. Посидев немного, я развернулась и свесила ноги с кровати. Голова слегка кружилась, но это было терпимо. Поднявшись, окинула себя придирчивым взором. Длинная ночная рубашка с закрытым воротом выглядела до нельзя приличной. Сочтя, что появиться в таком виде в коридоре приемлемо, медленно отправилась к двери. Тихо ступая по коридору, придерживалась рукой за стену. Перед глазами все расплывалось. Остановившись, чтобы немного передохнуть, прислушалась. За ближайшей дверью послышался негромкий голос Моники. «Нет, ты не прав, Ульви Уолш! Никто не смеет решать за нее. «Она чуть не погибла из-за Хейла!» раздалось громкое в ответ. Я легко узнала и брата. Столько эмоций. Обычно он куда сдержаннее. Но не погибла же! Я словно видела, как Моника отмахивается от слов своего избранного. Тем более у Льви. Это было ее решение. Только ее. Значит, так сильно любит, раз решила пожертвовать собой ради него. Я бы сделала то же самое. «Еще не хватало!» рявкнул брат. «И тебя бы не спросила!» С ехицей осадила она. «Только попробуйте с отцом увести ее. Такой шум подниму! Не то что больные мертвые встанут!» «Женщина, я тебе еще браслет на руку не надела, а ты мне уже перечишь!» «А ты надень!» Фыркнула она. «Я еще и верховодить начну!» Я тихо рассмеялась. «Молодец, Моника! Это она там меня отстаивает! Нет, ну прелесть, а не невестка будет!» Вот такую у Льви и нужно. У нее он до рассвета уже не засидится в кабинете. За ноги оттуда вытащит и в постель уложит. Еще раз мысленно порадовалась за брата и пошла дальше. Нужная мне комната была предпоследней на этаже. Добравшись туда, приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Здесь царил полумрак. Редкие лучи заходящего солнца пробивались из небольшой узкой щели не до конца задернутых штор, а в них летали крупные частички пыли, они светились и словно парили. И запах стоял такой... ромашка. Да, в комнате сильно пахло травами. Выдохнув, я вошла. Бардак. Здесь явно не хватало женщины. Все разбросано по углам. Вещи, навешанные на двери гардеробных шкафов, книги прямо на полу. Как-то я даже растерялась. Прибраться тут явно будет не лишним. Прошла еще немного и взглянула на кровать. Дядя Сет не спал. Лежал с распахнутыми глазами и, кажется, всматривался в окно через ту самую узкую щель штор. Мужчина выглядел постаревшим. Лицо бледное, черные круги под глазами, глубокие морщинки, которых я раньше не замечала. «И чего вам окно закрыли, если вы в него смотрите?» — привлекла я его внимание вопросом. Он вздрогнул и тяжело повернул голову. «Айла!» Уголки его губ поползли вверх. «Очнулась, наконец-то!» «Конечно, отдохнула и хватит». Я старалась говорить как можно бодрее. «А вы как? Мне сказали, выгорели. Это плохо. Но думаю, если хорошо вглядеться в вас, то парочку всполохов обнаружим. К обороту-то способны». Он растерялся и бестолково моргнул. «А я? Мне стало жаль его. Да, нелогично. Мне бы ненавидеть этого дракона, насмехаться над ним, говорить, что так ему и надо, что его боги покарали за мои мучения. Но... ну как можно глумиться над лежачим? Да и получил он сполна, и хватит. Дядя Сет, а можно я вас кое о чем попрошу?» Как-то заискивающе пролепетала и постаралась мило улыбнуться. «Ну, как я умею, демонстрируя все зубы». «Все что угодно, доченька», — оживился он и даже попытался привстать на локтях. «Для тебя все что угодно». «Завязывали бы вы врать, а?» — немного резко произнесла я. «Нет, ну правда, от этого одни беды. Вот посудите, если бы вы много лет назад не скрыли, что избранную Хейла бросили в огне, если бы вы попросили у своей семьи помощи в ее поисках, как думаете, быстро бы я нашлась? С учетом, что брат-то у вас один, мой приемный папа. Вот сейчас я бы уже матерью была, а вы дедушкой. Кому хорошо сделали? Не мне точно. Гордость — это не всегда к месту». «Да если бы гордость, милая!» Он тяжело вздохнул. «Глупость! Тебя чуть не сгубил. Хейла едва не потерял дважды. Ничему меня жизнь не учит!» «Ну а в этот раз зачем солгали?» — дожимала я его. Он как-то обреченно усмехнулся и взглянул на потолок. «Всё та же глупость». «А если подробнее?» Я прошла по комнате и присела рядом с ним на кровать. Как же плохо он выглядит. Впалые глаза, ладони мелко дрожат. «Дядя Сет». «Ты очень добрая, Айла. Я знал, что когда эмоции схлынут, не станешь меня сдавать, пожалеешь дурака. Потому я и соврал ему. Попытался выиграть хоть немного времени. Я устал жить в этих пустых стенах. Хочется, чтобы, как у других, внуков и внучек полный дом, бег, визги, смех, чтобы было кого баловать, чтобы ни одному. Эгоист я, чего уж. Все не понимаю, что на меня тогда нашло. Зачем я слушал эти россказни о твоей семье? Накрутил себя, разозлился. Самому нужно было приехать да взглянуть на тебя. Как дураком был, так им и остался». «У меня была ужасная семья», — я поджала губы. «Особенно отец и братья». «Не на них смотреть нужно было, а на тебя». «Вы ненавидели магов, дядя?» «Нет», — он покачал головой. «Никогда такого не было». «Опять обманываете?» Я взглянула на него с укором. «А как же ваша жена?» «Вот она ненавидела и страшно. На то были причины. Мать ее от мужа сбежала к магу, от него Гюмзу родила. Грязная там история. Вот и возненавидела она того мага и всех остальных заодно. У нее был тяжелый характер, непримиримый. Даже в родах она и слушать ничего не желала о маге-целителе. А когда уже, наплевав на все ее уговоры, я его позвал, поздно было. Для нее сына еле спасли. Оуэн рассказывал иную историю. Он слышал сплетни и домыслы. Сам я не решался с ним о матери поговорить. Все та же трусость и проклятая моя глупость. Мне кажется, я замялась. Знаете, уж слишком много было в вашей жизни этой глупости, дядя Сет. Может, пора умнеть? Пора, доченька, выдохнул он. Давно уж пора. А что у нас здесь происходит? Дверь в комнату распахнулась шире, и в проеме показался сердитый целитель. «Я вроде сказал расхаживаться, Ора, а не в гости ходить. Только глаза ведь распахнули!» «А со мной все замечательно!» Я попыталась улыбнуться, но, видимо, вышло не очень. Целитель нахмурился еще больше, прищурился. «Усыпите, да?» — жалобно пропищала я. «Как остальных?» «Надо будет!» Еще 3 дня не проснетесь, утвердительно кивнул он. Я ее выхаживал столько дней, а она тут по коридорам шастает. Простите, я втянула голову в плечи. Я, пожалуй, пойду, дядя Сет. Мужчина глухо засмеялся. Иди, доченька, я сам его боюсь. Попробуй слово поперек скажи, так залечит. Это, кстати, Авифаур Оуэна много лет назад на ноги после травмы поставил. «Жаль, только память не вернул», — вздохнул целитель. «А он хоть когда-нибудь вспомнит?» — не могла не спросить я. «Боюсь, что нет, Ора, но вы можете создать для него новые воспоминания. Все в ваших руках». Он улыбнулся и тут же стал серьезным. «В комнату, Айла, под одеяло и пока лежать. Вы Сон Шиу Хейла охранять должны были». «Иду я, иду!» проворчала, поднявшись, и неторопливым шагом поплелась обратно. Лежать так лежать. С таким лекарем спорить себе дороже. Вернувшись, к комнате генерала остановилась у двери и, прикрыв глаза, сделала глубокий вдох и выдох. Все же рано поднялась, но не проведать дядю Сета я просто не могла. Эмоции потихоньку остывали, и я начинала задумываться над тем, что же произошло с нами. Монстр, что терзал мою душу столько лет, вдруг обрел лицо, и оно оказалось вовсе не зловещим. Конечно, я могла и не простить, лелеять ненависть в сердце и дальше, мстить подло и жестоко. Но как? Через Хейла, причиняя боль и ему, используя как инструмент для травли его отца? И к чему бы это привело в итоге? Ни к чему. И я, и Хейл, и дядя Сет были бы глубоко несчастны. Ни будущего, ни счастья, ни надежды на лучшее. Одна лишь боль на троих. Нет, не об этом я мечтала. Иногда нужно не хвататься за обиды, а отпустить их, сжечь мосты, ведущие в прошлое, и взглянуть вперед, простить и дать еще один шанс. Смирить гнев и гордыню и просто протянуть руку, пусть даже тому, кто когда-то сломал тебе жизнь. Зато теперь я могу дышать спокойно и спать, зная, что тот, кто стоит за моей спиной, больше не бросит и не предаст. Я подружилась со своим кошмаром. Осталось примирить с ним и Хейла. Вот с этой мыслью я тихо вошла в комнату, бросила взгляд туда, где спал мой дракон, и замерла. Его не было. Оуэн ушел. Эта мысль привела к мгновенной панике. Я даже до конца не понимала ее причины. Зажмурилась, снова распахнула глаза. Комната слегка качнулась, но я устояла на ногах. Легкий сквозняк скользнул по босым стопам. Резко повернув голову, все же пошатнулась и схватилась за стену. Дверь на террасу была распахнута. Медленно, стараясь унять головокружение, добралась туда и вышла. Холодно. Резкий порыв ветра ударил в лицо, но мне стало легче. «Хейл, Он был здесь. Сидел у перил, опёршись на них затылком. Мой сильный и порой даже жесткий дракон с глазами, как грозовое небо, сейчас выглядел потерянным мальчишкой. Мой Оуэн. Как сильно он изменился и в то же время остался прежним. Мой Хейл. Улыбнувшись, я прошла вперед и остановилась рядом. Душа сама потянулась к нему. Запустив пальцы в густые темные волосы моего мужчины, я прижала его голову к себе и погладила. Он не сопротивлялся совсем. Мужские руки обхватили меня за бедра, и через мгновение он сам уперся лбом в мой живот. «Я проснулся, а тебя нет», — услышала я тихий шепот. «Подумал, что ты не захотела быть со мной в одной комнате». «Что ты?» — я ласкала его, как ребенка. «Всего лишь не хотела потревожить тебя и проведала твоего отца». Хейл мгновенно напрягся. «Никогда ему не прощу». «Простишь», — мягко оборвала его на полуслове. «В моей жизни было так много страха и ненависти, что я наелась ими сполна. А дальше я хочу жить без всего этого». «Дядя Сет хороший человек, добрый. Просто все мы порой теряем голову. Все мы бываем жестоки. Он всегда любил тебя и желал только лучшего. А я, увы, лучшим в тот момент не была. Он все эти годы обманывал меня, Айла. Я ведь даже не понимал, зачем мне жить. Я помню тот день, когда отец привез меня на твою могилу. Тогда умерла надежда найти ту девочку на берегу. Это все, что я помнил и знал. Я потерял девочку, и я должен был ее спасти, хотя сам не понимал, от чего и от кого. А выходит, от собственного отца, который даже память о ней предпочел закопать в землю. «Нет, Оуэн!» Я сильнее прижала его к себе. В его объятиях стало теплее. «Не от твоего отца ты спасал меня тогда. От моего. Это он столкнул тебя в реку. Я не хочу ворошить прошлое. Это не те воспоминания, что нужны нам. Было много другого, хорошего, светлого». «Я ничего не помню, Айла». Его ладони судорожно сжали ткань сорочки. «Мне иногда кажется, что прошлого просто не существовало. Не было никогда Оуэна. Я очнулся уже Хейлом». «Был». Я улыбнулась сама себе. Склонившись, провела костяшками пальцев по чешуе над его бровями. Все же незавершенный оборот оставил след на внешности. Если раньше на лице моего мужчины можно было обнаружить хоть какие-то намеки на мягкость, то теперь и их не осталось. Но я знала, что глубоко в душе живет мой дракон, игривый лежебока, любящий, когда ему чешут бочок. И эта мысль придавала мне сил. «Ты не помнишь себя, Хейл, но есть ведь я...» «Мои воспоминания при мне. Поверь, я не забыла ничего. Все в голове. И первая встреча, и поцелуй, и подаренные букеты из полевых цветов. А еще совместные обеды, а иногда и ужины на высоком обрывистом берегу Воротянки. Никто не запекает картошку вкуснее тебя. А как ты жаришь рыбу на костре? Этого у нас не отнять, Хейл. Наше прошлое есть, и я расскажу тебе о нем. Он тихо рассмеялся. Очередной порыв ветра пробрал до костей. Я вздрогнула, и он почувствовал. «Ты осталась без своей магии, огонек. Его голос снова упал до шепота. «Я выжег тебя, чуть не сгубил». «Всё при мне, дракон, и не придумывай». Я сама удивилась, насколько уверенным казался мой голос. Но я ведь не ощущала пустоты от потери. Во мне практически ничего не изменилось, хотя нет. Ушел страх слишком крепко уснуть и сжечь дотла дом и родных. Этого я боялась больше всего. «Ты замерзла, Айла. На тебе одна рубашка». Кажется, Хейл только сейчас заметил, в чем я стою. «Тебе нужен сон, нужен покой». «И тебе, мой дракон. Пойдем, нечего мерзнуть». «Мне... не бывает холодно», — шепнула над ними губами. «Бывает, Хейл, но обещаю, я больше не дам тебе замерзнуть». Я снова погладила его волосы и, ухватив за плечо, попыталась поднять на ноги. «Пойдём, нас ждёт кровать и хороший сон». «Ты простишь меня?» Он, наконец, поднял на меня взгляд. «Прости, что я хотел забыть. Прости, что не помню нас, что выжег тебя». «Я тебя так ждала, Оуэн». Я провела подушечками пальцев по его щеке, очертила бровь. Он замер, кажется, даже не дышал. «Я вспоминала тебя каждый вечер. Всё надеялась, представляла, как это может произойти, наша встреча. Но в моём сердце появился другой, и он вытеснил твой образ, Оуэн. И ты прости меня, что в итоге я полюбила Хейла. Полюбила так, что готова была предать и отпустить тебя. Я бы сказала «да» ему и приняла его браслет. Твой браслет, Хейл. А сейчас пойдём, нечего здесь мёрзнуть». Он послушно поднялся и, обняв меня, крепко прижал к себе. Закрыв глаза, я ощутила, как тёплые мужские губы касаются волос. Как же долго я об этом мечтала. «Я так верила, что однажды ты найдёшь меня, Хейл!» «А в итоге это ты нашла меня, огонёк!» — шепнул он в ответ. «Только рядом с тобой мне становится тепло. Только ты греешь. Не оставляй меня. Без тебя я совсем замёрзну».